Прочие книги данного автора вы можете скачать на сайте hargus.ukos.ru. Николай Геннадьевич Грош. Дыхание зоны. Организованная преступность осуществляется организованными объединениями преступников, часто именуемыми мафией. Масштаб сферы деятельности – незаконная торговля наркотиками, оружием, контрабанда и тому подобное. Используемые преступниками методы различны в разных странах. Эту форму преступности в целом характеризует иерархическая структура с четким распределением ролей участников, высокая степень сплоченности, устойчивости и конспирации, налаживание связей с коррумпированными элементами в государственном аппарате, правоохранительных органах. Как правило, широкое использование насильственных методов рэкета.